После обеда Шарлотта сопроводила пригласившего ее Доминика в магазин. Они ехали во второсортном экипаже. Верх его был опущен, но погода оставалась сухой и ветреной, так что, прикрыв колени полстью, она чувствовала себя вполне уютно. Дав указание кучеру, Карде сел возле нее. «Очень мило, что ты посетила нас», — печальным тоном проговорил он после того, как они отъехали. «Жаль только, что мы снова встретились в подобных обстоятельствах. Обед получился ужасным. Нервы у всех настолько напряжены, что сдают от малейшего прикосновения». «Понимаю», — негромко проговорила его спутница. «И помню». «Ну, конечно же, ты помнишь». Ее зять торопливо улыбнулся. «Прости». «Как много произошло после нашей последней встречи». «Ну, ты не слишком изменилась». С этими словами священник повернулся в полоборота и внимательно посмотрел на молодую женщину. «Волосы совсем как прежде». В глазах его проскользнуло восхищение, и нахлынувший на Шарлотту порыв удовольствия смутил, хотя она и не пожелала скрывать этого. «Спасибо», — поблагодарила она, улыбнувшись против собственной воли. «Прошло достаточное количество лет, и мне кажется, что я сделалась чуточку умнее. У меня двое детей». «Двое?» — удивился ее собеседник. «Я помню Джимайму». «У меня есть еще и сын, на 2 года младше ее. Его зовут Дэниел. Ему уже 6,5 лет». Миссис Питт просто не могла изгнать из своего голоса нотки гордости и нежности. «Но ты переменился, стал совсем другим. Что произошло? Как случилось, что ты встретился с Рэмси Парментером?» В глазах Карде гуляли веселые огоньки, однако к ним примешивалась и досада. «Занялась расследованием?» — поинтересовался он. «Нет», — покачала головой его свояченица, однако этот ответ был не совсем правдив. Тяга к расследованиям сделалась у Шарлотты привычкой, однако в данный момент она думала исключительно о Доминике и о том, какое воздействие эта трагедия окажет на него. А еще она не могла прогнать из памяти лицо Рэмси Парментера, сидевшего во главе стола, словно утопая в смятении. «Нет», — снова проговорила она, — «ты очень изменился, и, должно быть, с тобой происходило нечто необычайное. Кроме того, я вижу, что ты очень тревожишься за Парментера. Не столько потому, что эта трагедия может отразиться на всей семье, но из-за его собственного состояния. Ты не веришь в то, что он мог преднамеренно столкнуть ее с лестницы, так ведь?» Это было утверждение, а не вопросом. Священник ответил ей после долгой паузы, но и тогда заговорил медленно, хмурясь, и глядя не на нее, а прямо перед собой, в неразборчивое пятно, в которое превращалась впереди улица и экипажи на ней. «Этот поступок полностью не соответствует тому человеку, которого я знаю», — проговорил он. «Я познакомился с Рэмси во время глубочайшего кризиса во всей моей жизни. Каждый день тогда казался мне серой пустыней, в которой за горизонтом нет ничего, кроме той же самой бесцельной борьбы». Нервным движением мужчина прикусил нижнюю губу, словно память о том времени до сих пор волновала его. Память о той полнейшей беспомощности даже надеяться. Эта бездна вселяла страх просто самим своим существованием. Отражение того мрака до сих пор угадывалось в его глазах. Миссис Питт хотелось спросить о причине того отчаяния, однако расспросы могли бы показаться навязчивыми, а право знать такие личные вещи о своем зяте она не имела. Не могло ли это время как-то быть связанным со смертью Сары? Хотя, скорее всего, такое уныние овладело Домиником несколькими годами позже. Шарлотте хотелось прикоснуться к нему, однако такой жест должен был показаться слишком личным. Время близкого знакомства осталось для них обоих в прошлом, и за одно мгновение этот пробел не загладишь. «Я презирал себя самого», — продолжил он, не глядя на собеседницу, и говоря так, чтобы слышала его только она, но не сидевший впереди кучер. «За собственное отчаяние?» — негромко проговорила миссис Пит. «Оно не стоит того. Это не грех. Нет, мне известно, что религиозное учение считает его грехом, но иногда справиться с унынием невозможно. С жалостью к себе, пожалуй, да, но не с подлинным отчаянием». «Нет», — возразил Кардес сухим смешком. «Я не презирал себя за собственное несчастье, но я был несчастен от того, что презирал себя. И у меня была причина для этого». Его лежавшие на коленях руки сжались. Шарлотта заметила, как блеснула кожа его натянувшихся на костяшках перчаток. «Я не намерен рассказывать тебе о том, насколько ничтожным сделался, потому что не хочу, чтобы ты плохо думала обо мне даже в прошедшем времени», — добавил Доминик. «Я опустился до подлинного эгоизма, не думал ни о ком другом, жил мгновениями и своими сиюминутными потребностями». Он чуть качнул головой. «Такая жизнь не подобает существу, способному думать. Она недостойна человека. Это пустая трата времени, отрицание разума, духа, души, если тебе угодно. Она убивает пренебрежением ко всему, что стоит ценить или любить. В ней нет доброты, нет отваги, нет чести, милосердия и достоинства». Бросив на Шарлотту еще один взгляд, священник опять отвернулся. «Я презирал себя за то, что не достиг почти ничего из того, на что был способен. Я транжирил все свои возможности. Нельзя справедливо осудить того, у кого, по сути дела, нет шансов, но того, кто располагает ими, однако не использует их по трусости, лени или лживости». Его родственницы немедленно пришли на ум оправдания, однако по лицу Карде нетрудно было понять, что он увидит в них не сочувствие, а неспособность понять его, так что Шарлотта промолчала. Они уже ехали по улице, по обеим сторонам которой располагались лавки, и до галантерейщика было совсем недалеко. «Так значит, Рэмси Парментер помог тебе?» — уточнила миссис Пит. Ее зять вновь расправил плечи, и легкая улыбка, знак приятного воспоминания, появилась на его губах. «Да, ему хватило милосердия и веры, чтобы увидеть во мне больше, чем видел я сам». Доминик издал нервный смешок. «Хватило терпения и настойчивости разобраться с моими ошибками и жалостью к себе любимому, с моими бесконечными сомнениями и страхами, и постепенно довести меня до точки, где я поверил в себя с той же силой, как и он. Не могу сказать тебе, сколько часов, дней или недель на это ушло, однако он не сдался». «Надеюсь, ты не принял сан лишь ради того, чтобы обрадовать его?» — спросила молодая женщина и тут же пожалела об этом. Фраза эта отдавала оскорблением, чего она не намеревалась делать. «Прости». Ее спутник в очередной раз повернулся к ней, теперь уже с широкой улыбкой на устах. Годы бесспорно пошли на пользу его внешности. Лицо его очевидным образом утратило долю прежней красоты, однако морщины сделали его более утонченным и даже изысканным. Теперь в Доминике не оставалось никакой слабости, ничего незаконченного. Лицо его обрело более сильную привлекательность, потому что стало наделено смыслом. «Ты ни капельки не переменилась», — он покачал головой. «Все та же прежняя Шарлотта, говорящая то, что ей взбредет на ум, сразу как только эта мысль ее осенила». «Я изменилась», — миссис Пит немедленно перешла в оборону. «Теперь я делаю это не столь часто. На самом деле я научилась быть и тактичной, и изобретательной, если это нужно. А еще я могу ничего не говорить и очень хорошо слушать». «И ты научилась не выкладывать своего мнения, когда возмущена глупостью, несправедливостью или ханжеством?» — спросил Карде, приподняв бровь. «Или не рассмеяться в неподходящий момент? Пожалуйста, не говори так. Я не хочу, чтобы знакомый мне мир настолько переменился только от того, что я принял духовный сан. Кое-что должно всегда оставаться неизменным». «Ты смеешься надо мной, а мы уже приехали к галантерейщику», — бодро проговорила его свояченица, ощущая внутри кроху тепла. Хочешь, чтобы я сходила и купила ленту и вуали? Буду весьма обязан тебе. Достав из кармана несколько шиллингов, Доминик протянул их Шарлотте. Спасибо. Она вернулась минут через 15. Лакей помог ей подняться в экипаж, после чего Шарлотта передала Доминику пакет вместе со сдачей. Экипаж тронулся с места. «Нет», — ответил священник на заданный ею раньше вопрос. «Я принял сан не в угоду Рэмси. Этот жест был бы недостоин и его, и меня самого, и, безусловно, бесполезен прихожанам, которым я однажды буду служить». «Я знаю это», — с сокрушением проговорила миссис Пит. «Жаль, что я задала такой вопрос. Я испугалась за тебя, потому что такой поступок было бы слишком легко совершить. Все мы видим в благодарности огромную обязанность и хотим отплатить по достоинству тому, кто нас облагодетельствовал. Это естественно. И потом, что может быть приятнее человеку, чем стремление уподобиться ему? Кому из нас не случалось в своей жизни совершать правильные поступки по ошибочной причине?» «О да», — согласился Карде. «Как и совершать ошибочные поступки, следуя, казалось бы, правильным причинам. Но на самом деле я принял сан, потому что верю учению церкви и хочу посвятить этому делу всю жизнь. Не из благодарности к кому бы то ни было, не как избавление от прошлого или неудач, а по любви. Я верю и в цель, и в назначение религии». Голос его не дрогнул на этих словах, в нем не было нерешительности. «Хорошо», — проговорила Шарлотта спокойным тоном. «Можешь ничего не говорить мне. Я и так рада, что ты сделала это. Просто счастлива за тебя». «Ты должна была радоваться, если я тебе хоть чуточку не безразличен», — отозвался священник и, осекшись, залился румянцем. «О, я не это хотел сказать». Его спутница расхохоталась, хотя зарделись и ее собственные щеки. «Знаю, что не хотел. И, конечно же, ты мне не безразличен. Я давно привыкла считать тебя другом, а не только зятем. И мне воистину приятно, что ты обрел себя». Карде вздохнул. «Не радуйся так. Похоже, я вообще ничем не способен помочь бедняге Рэмси. Каков толк в моей вере, если я не могу помочь близкому мне человеку, давшему мне столь многое?» Он снова нахмурился. «Почему я настолько пуст сейчас, когда нужно предложить ему кое-что из того, чем он наделил меня? Почему я не способен найти нужные слова? Он-то их для меня отыскал?» «Быть может, нужных в таком положении слов попросту не существует?» ответила миссис Пит, стараясь сказать то, что хотела, и при этом не огорчить его и не лишить достойных восхищения силы и сострадания. Экипаж остановился на перекрестке, пропуская открытое ландо, занятое несколькими модно одетыми юными леди, хихикавшими и старавшимися не смотреть на Доминика. Старания их претерпевали полный провал. Одна из этих девушек даже просто повернулась на своем месте, провожая его глазами. Карде как будто бы совершенно не замечал вызванного его персоной смятения. Когда Шарлотта видела его в последний раз, ему не хватило бы сил сохранить такое спокойствие. «Тогда может найтись нужное время и нужный жест», — с пылом возразил он. «Должно существовать нечто такое, что я смогу сделать. Он никогда не отчаивался, не разочаровывался во мне, хотя, думаю, это было совсем непросто. Я был упрям, полон возражений, зол на себя и на него, за то, что он хотел моего успеха и верил в него. Это было такое трудное дело, и я сопротивлялся Рэмси, потому что он заставлял меня сделать это, заставлял поверить в то, что нужно стараться». «Но ты хотел, чтобы тебе помогли?» — спросила Шарлотта. Доминик повернулся к ней. «Ты хочешь сказать, что Рэмси не нуждается в помощи?» «Не знаю. А ты?» Глаза его расширились и потемнели. «Ты хочешь спросить, верю ли я в то, что он убил Юнити?» «Это было правдой». «А ты в это веришь?» — настаивала женщина. Зачем это ему? Неужели она и в самом деле представляла такую опасность для его душевного мира? Неужели один сомневающийся способен пошатнуть истинную веру? Шарлотта вглядывалась в лицо собеседника. Или дело не в этом? Или Юнити была красавицей, пусть и не в обыкновенном понимании красоты? Она была... Тень промелькнула в глазах Карде. Нечто в нем закрылось, пресекая откровенность предшествовавшего мгновения, и миссис Питт мгновенно ощутила это. Она была переполнена жизненной силой, самой жизнью. Он пытался подобрать нужные слова. Трудно представить ее мертвой. Сказав это, Доминик удивился самому себе. Наверное, я и сам еще не признал ее мертвой, добавил он задумчиво. Чтобы поверить в ее смерть, мне потребуется какое-то время. Видимо, не одна неделя. Какой-то частью себя я до сих пор верю в то, что завтра она вернется домой, выскажет свое мнение по поводу приключившейся с ней истории и поведает нам, что оно означает и что нам надлежит делать. Он мельком улыбнулся, но в этой улыбке его веселье мешалось с горечью. У нее имелось собственное мнение по всякому поводу. «И она всегда произносила свои мнения вслух?» — уточнила миссис Питт. «О, да». Шарлотта внимательно смотрела на зятя, стараясь прочитать выражение по профилю его лица, обращенного к пологу и перильцам спереди экипажа. Она так и не поняла, нравилось Доминику Юнити Белвуд или нет. Спокойное выражение на его лице и едва ли не облегчение от того, что она ушла, что ее смерть избавила его от какой-то тяжести, вдруг сменились скорбью, уместной при недавнем соприкосновении с внезапной смертью. Рот мужчины изогнулся в насмешке над самим собой, однако в словах его не было объяснения. «Ты тоже работал с ней?» Спросила его свояченица, подразумевая, что Карде симпатизировал Юнити, но опасался обнаружить это впрямую. У нее не было права интересоваться его симпатиями. Слишком уж тонкой была ниточка их дружбы, скорее обладавшая длиной времени, чем толщиной понимания или доверия. Их соединяли общие переживания, перенесенное совместное горе и тот давний ужас. Если посмотреть на эту тянущуюся из прошлого дружбу, она казалась Шарлотте неизменной, однако тогда, в ту пору, они были очень разными, чужими друг другу, ощущавшими только свое одиночество. «Нет», — ответил Доминик, по-прежнему глядя вперед, словно ему было важно знать, куда они едут. «Она занималась исследованиями лично с Рэмси. Я не имел к их работе никакого отношения». «Должно быть, скоро меня назначат служить в какую-нибудь церковь. Как и Мэлори, я нахожусь здесь временно». Миссис Питт показалось, что, пряча за всеми подробностями, он не рассказал ей кое-что куда более важное. «Однако ты же встречался с ней за столом и по вечерам, в свободное от работы время», — заметила Шарлотта. «Ты должен был как-то познакомиться с ней и понять отношение к ней Парментера». Не желая того, она уже требовала от своего старого друга откровенности. «Да, конечно», — согласился он, прикрывая ее ноги соскользнувшей с них полстью. «В той мере, в которой можно познакомиться с человеком, которого, мнений и верований которого не разделяешь. Это все такая пустая трата времени, которую приходится делать осмысленной ради других людей». «Теперь я вижу в этом свое дело — придавать смысл боли и смятению, поступкам людей, мерзким за пределами всякого объяснения. Тебе тепло?» «Да, спасибо тебе», — улыбнулась Шарлотта, хотя личный комфорт в данный момент абсолютно ничего для нее не значил. Она не замечала холода. «Для этого нужна большая доля отваги», — искренне проговорила молодая женщина. Впервые с того дня, более 14 лет назад, когда Доминик явился на Кейтер-стрит в качестве потенциального жениха Сары, она ощутила восхищение им, его мужской сутью, а не красотой лица. На этот раз в восхищении этом не было миража, не было никакого погружения в собственные мечты или планы на этого мужчину. Шарлотта поняла, что улыбается. «Если я смогу помочь тебе, пожалуйста, разреши мне это сделать». Доминик повернулся к ней лицом и, повинуясь дружескому порыву, прикоснулся к ее рукам. «Ну, конечно. Только хотелось бы знать, как. Я пока всего лишь начинаю разбираться в этом деле». Экипаж остановился. Они оказались возле похоронного бюро. Теперь следовало уладить формальности, обговорить места и время, выбрать то и другое. Спустившись на землю, священник протянул своей спутнице руку.